«Моё, чьё же ещё?» – пожал плечами мэр. «Мы бы и сами управились, но это изгородь. Иван говорил, что вы волшебные преграды голыми руками пробиваете, ломаете. Полезное качество, особенно в нашей работе». Семён замычал от отвращения к самому себе. «Надо же, как он не вовремя надрался, до потери самоконтроля. Тьфу!» «Есть такое немного!» Сквозь зубы процедил он. «Отлично!» Клавдис потер ладони. «Оплата, я понимаю, по договоренности и по окончанию работы. Разумеется, первые трофеи ваши. Ну а я все остальное, что останется, приберу. В хозяйстве пригодится. Ваша цена бесплатная», сказал Семён. Никого он убивать не собирался, но марку держать надо было. Вспомнив реплику мэра, Семён добавил. «Я принципиально денег за такую работу не беру. Я их иначе зарабатываю». «Понятно», — согласно кивнул мэр. «Приятно видеть, что дух романтики еще не умер. Я, по правде говоря, уверен был, что новое поколение такое же циничное и продажное, как и мы сами. Ошибся я, ошибся. Ну-с, позавтракаем и в путь. Вон и супчик несут». Лавируя между столов, с полным подносом в руках, к ним шел Иван и Саркасил. «Питье!» Иван снял с подноса и поставил перед Семеном высокую глиняную кружку, полную горячего бульона. Положил рядом с кружкой ломоть черного пахнущего хлеба. «Лекарство». Бородач поставил на стол объемистую рюмку, до половины заполненную печально знакомой медовой. «Надо», — убедительно сказал Иван, заметив вытянувшееся лицо Семена. «Вот я подлечился и здоров, чего и тебе желаю. А это нам, господин мэр». И он принялся разгружать поднос. «Телятина, горчица, пиво, хлеб, свежие огурчики. Перекусим и пойдем. Чего время тянуть-то? Я и кистенек свой в кладовке разыскал. Справное оружие, проверенное. Надо же, опять понадобился. Кто бы мог подумать?» Семён собрался с духом, зажмурился и одним глотком выпил медовую. И сразу припал к глиняной кружке. Отдышавшись и несколько повеселев, он поглядел на сотрапезников. Те ели, изредка поглядывая на Семёна. «Ну как, молодой человек?» Мэр Клавдис отхлебнул пиво из такой же глиняной кружки. «Вижу, полегчало. А оно, конечно, нежелательно после кутежа серьезными делами заниматься. Но время поджимает. Наши уважаемые жители требуют немедленных действий в отношении неприступного колдуна. Иначе может начаться смута, то есть перевыборы мэра». «У нас нравы простые и перевыборы простые. Демократия у нас. Прежнего мэра...» — кивнул Иван в сторону Клавдиса. — «На кол посадят, ежели не успеет сбежать, а нового на его место назначат до следующих перевыборов». И аппетитно захрустел огурцом. «Фу!» Семён вытер выступивший на лбу от горячего бульона пот. «Интересная у вас тут демократия. Крайне жесткая. И потому очень действенная», — покивал Клавдис. «Жить захочешь — поневоле, так как надо, работать станешь, так как твои избиратели от тебя требуют. Слушайте, а вам колдуна надо именно убить? Или, может, лучше предъявить ему ультиматум с отступными? Золото там или чего другого от него потребовать, и пусть он чешет отсюда куда подальше, а? Когда отступные выплатит? С мертвого-то много не возьмешь», — предложил Семён компромиссный вариант. Не хотелось ему ни с каким колдуном связываться, но и радикальные перевыборы Семёна не устраивали. Тем более, что братко Иван наверняка будет в них участвовать на стороне прежнего мэра. Прибьют тогда братко. «Обязательно убить», — убежденно сказал Клавдис. «И только так, не иначе. Их колдунов завсегда или ублажают, или убивают. Без вариантов. Ублажать мы никого никогда не ублажали и не будем. Так что убить. И концы в воду», — добавил Иван, переглянулся с Клавдисом, и они вдвоем громко захохотали. Видимо, это была их дежурная шутка, понятная только для них. «В воду так в воду», — пожал плечами Семён. Допил бульон и отставил кружку в сторону. «Я готов. Пошли». «Пошли», — кивнул Иван. «Пиво вот только выпью и пойдем. Я вас на улице подожду», — сказал Клавдис, поднимаясь из-за стола. «Не задерживайтесь. Нам обязательно до темна управиться надо. до возможных перевыборов. Вековой лес был удивительно ухоженным. Словно не лес это был вовсе, а парк. Ни тебе завалов буреломов, ни неряшливых кустов, ни гнилых стволов, ни пней, ни сухостоя. Даже комаров не было. Деревья росли на одинаковом, достаточно большом друг от друга расстоянии, как будто специально высаженные, по разметке. Полуденное солнце проникало до самой земли, отвесными лучами падая на изумрудную траву. В кронах деревьев разноголосо щебетали птицы. Клавдис шел впереди, уверенно придерживаясь лишь ему одному известного направления. Следом за мэром шагал Семен, прижимая к себе локтем раскачивающуюся на ходу сумку. Оставлять ее в пятничной ресторации Семен не захотел. Мало ли что случиться могло. Хватит с него и вчерашнего. Хотя Иван и предлагал запереть сумку в надежном, лично им проверенном сейфе мэрии, который он, с его квалификацией, как-то часа три отмычками вскрывал, наспор. Сейчас Иван шел замыкающим, легко помахивая массивным железным кистенем. Азарства ради сшибаем на лету бабочек. Тренировался, наверное. Семен представил, как Ивана Саркасил орудовал этой битой во время разбоев, и ему стало не по себе. Деревья постепенно стали расти гораздо гуще, все ближе и ближе прижимаясь друг к дружке. Колючие кусты, которых Семен раньше не видел, теперь то и дело перегораживали им путь, цепляясь шипами за одежду. Стало гораздо темнее. Солнце с трудом пробивалось сквозь переплетенные между собой ветви деревьев. «Пришли», — коротко сообщил Клавдис. «Аккурат за этими деревьями друидская поляна с неприступным домом находится. Мои избиратели где-то там за кустами прячутся. Колдуна караулят. Я людей после утреннего разговора с Иваном сразу предупредил, что в следующий раз специалиста с собой приведу. Так что шуметь и соваться под руку они не станут». «Так вы что же?» – неприятно удивился Семен. «Заранее уверены были, что я соглашусь вам помочь?» «Уверен, не уверен». Мэр подмигнул Семену. «Но пообещать надо было, чтобы напряжение снять». «Помог бы, само собой», – рассудительно сказал Иван, ногтем сдирая с кистеня раздавленных бабочек. «Как-никак ты, Семен мой братко. И Клавдис, братко, а братки друг дружке завсегда помогать должны. Как же иначе?» «Когда стенку сломаешь...» Тихим голосом продолжил Клавдис, останавливаясь и пропуская Семена вперед. «Ты колдуна сразу не убивай, ладно? Оставь эту работу моим людям, а сам лучше в сторонке постой, чтобы по горячке и тебя не зашибли. Боюсь, не смогут они утерпеть, чтобы в деле не поучаствовать. Очень уж решительно настроены. И я понимаю, что ты сам управиться хотел. Принципы такие. Но уж если что не так пойдет, тогда, конечно, тогда меч тебе в руки. Договорились?» «Однако...» Только и смог сказать Семен. Дело получалось нешуточное. Он собирался пробраться в дом неведомого друида и попытаться мирно урегулировать с ним вопрос о переселении без кровопролития. В крайнем случае, с помощью Мара выбросить колдуна в другое место, в другой мир на худой конец, для его же пользы. Но отдать друида сходу вот так, под вилы и кистени... Мерзкая ситуация складывалась, гнусная. «Да ладно тебе, не жадничай!» Иван неправильно истолковал замешательство Семена. «Мы тебе потом другого колдуна найдем, не хуже этого. Крутого найдем, вредного. А вот тогда и потешишься, удаль свою молодецкую покажешь, и мы с удовольствием посмотрим. А сейчас наверняка работать надо, чтобы выборов не допустить, понял?» «Понял». Семен шагнул вперед, с трудом протискиваясь между деревьями. «Чего уж тут непонятного?» И вышел на друидскую поляну. Друидская поляна была круглая, как тарелка, большая такая зеленая тарелка, посреди которой стоял сказочный леденцовый домик. Во всяком случае, у Семена поначалу возникло именно такое впечатление. Впечатление сказочности. Домик был невелик, сложен из крупных темных камней и весь переливался разноцветными огоньками, как будто его щедро облицевали яркими самоцветами.